Глава 8. Новая девушка с Бруева. 17 февраля. Среда. Хорошо, что все натурные съемки с выездом у нас по плану со следующего понедельника только. Утвердили, наконец. График теперь плотный, зато нормально планировать можно все. На павильонную опоздал сегодня. Время неправильно с вызовного листа отметил. Благо, Людька у нас в буквальном смысле практически на все руки. И, помогая режиссеру, меня выловил таки. Я отчего-то решил, что только завтра начинаем. Каша в голове. Не выспался капитально, помятое какое-то состояние, не разболеться бы. Совсем уже? Голову дом не забыл? Негодует друг. Все сверхурочные сам оплачивать будешь по своим накладкам. И так еле собрали всех. Я вам тут за каждым бегать не нанимался. Взрослые люди, блин, а как детский сад? Не соберешь никого. Не понос, так золотуха. Оплачу, как скажешь. И не издеваюсь даже. Дружеское и рабочее не мешаю никогда. Особым отношением не пользуюсь. Ответственности не избегаю. Реально готов был издержки оплатить. Из-за меня же расписание поехало. Несмотря на смазанное начало, в процесс все довольно быстро включаются. Я так и вовсе на чувстве вины продуктивен, как никогда. Радуюсь загруженности. Мысли гонять некогда. Часть точно из головы выгрузил бы, чтобы не отвлекали. В фильме каком-то было подобное. Бац, и одним движением их подальше куда-то, чтобы не мешали. А потом, если надо, и обдумать можно отложенное. Фантастика, конечно. Устал за смену невероятно, но усталость приятная. Такая, когда сделано много, и удовлетворенность ощутимо сильнее утомления. После спортзала бывает такое. Выходишь выжатый вроде как лимон, а будто дыхание второе открывается. В мышцах силы перекатывается, драйв переполняет. Надо и этим вопросом, кстати, плотнее заняться. А то в последнее время бег только и практиковал. А мне маловато уже для поддержания формы нормальной. 18 февраля. Четверг. Только в четверг утром за неторопливым кофе разобраться в себе пытаюсь. Павильон после обеда только, можно не бежать никуда. Специи добавил. Невкусно теперь без них, надо же. Хмыкаю, сам себе удивляясь. В странном каком-то порыве ищу доставку в Раменск. Как раз к началу рабочего дня успеть должна. Просто так, без подтекстов. Компанию, в которой девочка Юля работает, сразу нашел. Еще с командировки ее запомнил. Россервис. Сетка известная по всей России представлена. В городке этом один всего офис. Никак не перепутаешь. Думается, теперь без присутствия девчонки спокойнее гораздо. Снова я — это я. Четвертый десяток разменявший. Седина вон уже проглядывает, и я вновь об этом помню. Да, ярко с ней. Светло и тепло. Как от лампочки без абажура. Руку подносишь — и согреться можно. Сам над собой смеюсь от таких сравнений. Взбудоражило просто. Юная, энергичная. Да. Нового захотелось чего-то. Да разве ж таких мало? Сложности мне зачем? Разница это в возрасте. Расстояние, опять же. Сфера общения разные. Ее нелюбовь к публичности. Список целый написать можно. Отпускает, наконец. Выветривается помешательство. Съемочный день удачный на редкость. Дублей испорченных мало, площадка в движении. Каждый пределе. В перерывах с коллегами по цеху для сторис моментов закадровых смешных напилить успеваем. Каждый свой вклад в привлечение внимания к проекту вносит. Люди теперь ждать будут, интересоваться процессом съемки. И так тоже срабатывает продвижение. «Грустный, чего?» – подсаживается ко мне на перекуре Лютик. «С чего бы?» – хмыкаю удивленно. Вроде не замечал за собой ничего грустного. «Опять витаешь где-то. Хорошо, хоть на производстве не отразилось, а то погнали бы тебя отсыпаться, что ли. Со штрафом, конечно», — хмурится тезка. «Да выспался я», — задачиваюсь. Задумался просто. «А новой девушке с Бруева?» «Чего?» «Серьезно? Неужели не видел еще? На катке тебя засекли. Когда успел-то? И ведь рыжая уже какая-то, ну?» «И точно. На мутной карточке, которой Лютиков лицом не тычет, действительно мы с Юлей. Со льда поднялись только». «Хорошо, фотограф незадачливый этот, минуты ранее нас не заснял. Надо же, думал, и не видел меня никто. Не подходили ведь точно, не останавливались даже рядом. Ни за фото, ни за автографами, вообще никак. «Давно тебя счастливым таким не видел», — подмигивает Лютик. «Так уж прям счастье на фотке в полоборота разглядел», — усмехаюсь я. «Пошли, перерыв кончился уже», — переводит тему друг. «А меня выбивает будто. Надо же, счастливым. Что я тогда ощущал рядом с ней? Радость, умиление, порой восторг даже, жар. Влечение точно, с головой затапливало. Эйфорию от того, что и она отвечала, плавилась даже в желании, горела. Не показалось же, но счастье true love».